В марте 1831 года был напечатан очерк Оноре Бальзака о Париже. Город контрастов, средоточие грязи, пометы и дивных вещей, подлинных достоинств и посредственности, богатства и нищеты, шарлатанства и таланта, роскоши и нужды, добродетелей и пороков, нравственности и развращенности. Город, где с собаками, обезьянами и лошадьми обращаются лучше, чем с людьми. Где очень часто ходят в театр и очень плохо отзываются об актерах. Где республиканцы еще более недовольны с тех пор, как они добились лучшей в мире республики. Где меньше всего добрых нравов и больше всего моралистов. Где больше всего художников и меньше всего хороших картин. Где повсюду имеются лекарства от всех болезней, весьма искусные врачи, и где, однако, больше всего больных. Где больше иностранцев и провинциалов, чем парижан. Где много церквей и мало верующих, где много газет и мало подписчиков, где лучшая в мире полиция и больше всего краж, где больше всего филантропов, благотворительных учреждений, богоугодных заведений и в то же время больше всего горемык. Париж — это предмет зависти для тех, кто никогда его не видел, счастье или несчастье, смотря как повезет для тех, кто в нем живет, навсегда огорчение для тех, кто принужден покинуть его. Итак, Париж — цель для всех. Каждый стремится сюда именно то свои собственные основания. Праздный и состоятельный провинциал приезжает сюда передохнуть, поучиться хорошему тону, и, кстати, оказывается, жертвой те, кто эксплуатирует провинциальную неопытность. Иностранец-миллионер приезжает посмотреть достопримечательности, попробовать тонкие вина, пообедать в ресторане, провансальские братья, и узнать, как шиты туфельки у балерин Парижской оперы. Студент, что пройти курс наук и доставить отраду грезеткам. Талант, что прославиться. Девица из деревни, что приобрести лоск. Депутат, чтобы голосовать. Плут высшей марки, что приобрести известность. Писатель, чтобы найти читателей, красота, чтобы пленять, гений, чтобы блистать. 22 мая 1831 года парижская газета сообщила о приезде господина Анри Гейне, известного немецкого поэта и автора нашумевшей книги «Путевых очерков». Он уже несколько лет мечтал о Париже. Многие его знакомые и приятели были там, писали восторженные письма о воздухе свободы, о городе, о омоложенном революции. Их письма и парижские газеты возбуждали отголоски хмельной радости, которая охватила его на Гельголанде от первых известий о победе восставших парижан. Он побывал уже и в Италии, и в Голландии, и в Англии, поездил и обходил по немецким землям, но о Париже, о столице Вселенной, он все еще только мечтал. Но он по-прежнему не знал, что будет делать завтра. Через месяц, через год он хотел бы писать, писать, писать. Сколько раз бывало, что он прерывал прогулку, уходил от пирушки, чтобы поскорее записать, не упустить, не забыть внезапно возникшие строки стихов. Весной 1831 года он устремился туда, в священную землю свободы. Он долго колебался, опасаясь, что сутолка общественной жизни отвлечет его от главного дела, от стихов и книг. Но в Париже он надеялся обрести достаточно прочное положение. Среди его французских друзей и почитателей были и те, кто после июльской революции стали влиятельными государственными деятелями, Тьер и герцог Орлеанский, наследник нового короля. Но решающие силы и притяжения были все те же давние мечты и упования. Бульвары просыпались поздно. В 7 утра нищи были пустыми. Измученные бессонными головными болями, Он выходил из душного номера гостиницы, пропахшего пыльным плюшем, старой кожей, вялыми воспоминаниями о духах и винах, и выходил, чтобы вдохнуть утреннюю прохладу. Солнце уже оплавляло крыши, но бульвары все еще были тихими, ни прохожих, ни экипажей. К 8 встречал он рабочих в синих и серых блузах, носильщики таскали тюки, толкали груженные тачки, строители, громыхая тяжелыми грязными башмаками, шли кучками, громко переговариваясь. Катили первые фургоны, но окна и витрины были еще закрыты ставнями, ребристыми жалюзи. Их начинали поднимать лишь к 9, и тогда из открытых окон доносились голоса, плеск воды, зевали двери лавок и трактиров, тротуары заполняли, суетливо спешащие, часто еще заспанные люди, приказчики, клерки, служанки с корзинами, брезетки. Между разноцветными шляпками, чепцами, платками темнели суконные картузы, колпаки, широкие раструбы тусклых низких цилиндров, двигалась пестрая шумная толпа. К 11 уже густо катили кабриолеты, ехали биржевые маклеры, адвокаты, стряпчие, нотариусы, деловые люди в темных сюртуках, светлых жилетах и блестящих высоких цилиндрах. После полудня все чаще встречались медлительные, постукивающие тростями пожилые рантье и насупленные усачи, старавшиеся шагать не сгибаясь, отставные офицеры, либо нарочито расфранченные, глазеющие по сторонам провинциалы. Потом снова катили кабриолеты и фиакры, дельцы ехали обедать. Позднее у витрин в дверях магазина все гуще клубились разноцветные стайки женщин, шуршали, шелестели шелковые платья светских дам, к концу дня они завладевали бульварами. О первых парижских впечатлениях Гейна вспоминал 5 лет спустя. «Даже те ужасы, которые вы приносите в Париж в своем собственном сердце, перестают вас там угнетать, как-то странно смягчаются страдания. Парижский воздух исцеляет все раны гораздо быстрее, чем какой бы то ни было. Есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полные сострадания и обаятельности, как в самом народе. В первую неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, лишь для того, чтобы насладиться музыкой извинительных речей. Но не только эта вежливость, а и самый язык придавал в моих глазах французскому народу налет некоторого аристократизма. Здесь, в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше говорит по-французски, чем окончивший институт немецкая аристократка с 64 предками. Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета? Кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что так хвастливо выпирает из пышного шелкового покрова? Красивы ли их лица? Даже на это трудно ответить. Ибо все черты лица у них в постоянном движении, каждая парижанка имеет 1000 лиц, одно радостнее, одухотвореннее, прелестнее другого, и тут теряешься, как среди 1000 меняющихся выражений, найти самое красивое лицо или хотя бы распознать, которое же из них является настоящим истинным лицом парижанки. В Париже, как он этого ждал, опасался и все же хотел. Его сразу же затянуло, закружило, неудержимо повлекло одновременно в разные стороны множество сил. Новые знакомые, приятели и новые друзья, политические события, театры, выставки художников, концерты, балы, кокетливые женщины — и сам город, непрерывно изменяющийся, смеющий и грустящий тысячами лиц, играющий с сочетаниями ярчайших и тусклых красок света и теней. Он радовался Парижу, он дышал им, впитывал его глазами, ушами, носом, всеми порами тела, радовался лицам людей и домов, голосам, запахам, хотя новые радости только на время отстраняли старую печаль, горькие воспоминания, тревожные мысли. Легко бежать, если не тащить родину на своих подошвах. Я с болью пародирую Д'Антона. Больно гулять по Люксембургу и повсюду тащить за собою на подошвах кусок Гамбурга, кусок Пруссии или Баварии. Я скорби полн. Почти ежедневно он заходил в немецкую книжную лавку Гейделов и Кампе на улице Вивьен. Здесь бывали немецкие литераторы, ученые, художники, журналисты, эмигранты и приезжие. Встречал старых знакомых. Его геттингенский однокашник Дондорф стал парижским корреспондентом Аугсбургской газеты. И в первые дни помогал ему знакомиться с достопримечательностями столицы мира, так же, как берлинские приятели, поэт Михаэль Берр и композитор Феликс Мендельсон, врач Корев, гамбургский драматург барон Мальтиц и мюнхенский поэт Зафир. Здесь он впервые познакомился с Александром фон Гумбольдтом, с известным ориенталистом Юлисом Клапротом. Отсюда, от прилавков и столов, на которых лежали немецкие книги, немецкие газеты, из опрятного, светлого помещения, где у книжных полок звучала немецкая речь, он выходил на парижские улицы, шел в ресторан, в театр и снова окунался в переливчатые журчания, шипение и клёкот картавы певучего французского говора, чистившего всплесками смеха и возгласов. Он приходил на собрания разных партий и все их высмеивал. Легитимисты, приверженцы бурбонов, чаще всего пожилые и вовсе дряхлые аристократы, их скучающие сыновья, угрюмые стряпчие, были жалкими привидениями, которые уж никого не пугали. Среди бонапартистов тоже преобладали старики, но бодрящиеся. Они старались твердо шагать и, рубя шаги, хрипели командирскими голосами. Он говорил, что его умиляет их наивная верность великой тени Наполеона, однако и они жили только прошлым, прошлой славой, прошлыми победами. Сторонники нового короля, главным образом преуспевающие юристы, коммерсанты, журналисты, разнокалиберные парижские буржуа, и смешили, и раздражали. Они растроганно восхищались добрым королем, который всегда так скромно одет, мягкая шляпа, почти, ну, совсем такая же, как у вас, сюртук и зонтик, ну, правда же, не дороже, чем у обычного, состоятельного буржуа, ведь он король, монарха, пожимает руки простым блузникам. Когда Гейне приходил на собрание республиканцев, его волновали речи о священных принципах конвента, о бессмертных заветах якобинцев. Слова, которые раньше он повторял про себя как молитвы, звучали с трибуны. Как великолепна французская речь, накаленная страстным революционным призывом, словно тени Марата, Робеспьера, Сен-Жуста, грозили тиранам и проклинали малодушных. Но постепенно он убеждался, что друзья народа готовы только свергать, разрушать, изгонять, рубить головы, однако не могут объяснить, что они собираются делать после того, как свергнут всех тиранов и разрушат все бастилии. Наследники якобинцев, так как и легитимисты и бонапартисты, жили только прошлым, плохо разбирались в настоящем и совсем не представляли себе будущего. Бывало на собраниях немецких радикалов. В Париже работали сотни тысяч немцев, портные, сапожники, ювелиры, жестянщики, столяры, шорники. Они приходили на собрания чинно в воскресных сюртуках. Первые речи обычно начинались с цитатами из Библии. Ораторы говорили с пасторскими интонациями о любви к Отечеству, о злоупотреблениях дурных хозяев, о пользе добрых нравов и опасностях парижских соблазнов. Потом выступали парни помоложе, кричали о нищете, о жалких заработках, проклинали и хозяев, и полицию, и князей, и королей, призывали объединяться с французами и потрошить толстосумов. Иногда патриотические споры прерывались драками, и воскресные сюртуки приходилось основательно чинить. Но обычно после собрания все шли пить пиво и, стуча кружками, пели старые песни. Ему трудно было представить себе, как они будут штурмовать немецкие бастилии и заседать в конвентах Берлина, Гамбурга, Франкфурта, Мюнхена. На собраниях и в книжных магазинах к нему иногда подходили приветливые соотечественники. Называли себя студентами, журналистами или ремесленниками, восторженно расхваливали его статьи, стихи в путевых картинах. Кое-кто даже знал его трагедии. Они просили разрешения навестить. Спрашивали, когда он собирается вернуться на родину. А приятели говорили, это был прусский шпион. Его пробирало дрожью, испугой и отвращением. Он никого к себе не приглашал. Даже родным и друзьям не сообщал, где именно он живет в Париже. Его страшило, и вместе с тем ему льстило то, что за ним следит прусская полиция. «Я окружен прусскими шпионами, но хотя я держусь в стороне от политических интриг, они боятся меня больше всех остальных. Конечно, они знают, что если объявить мне войну, то я буду бить и бить изо всей силы. Увы, полгода назад я все предвидел». И охотно ограничился бы одной поэзией, а военное ремесло предоставил бы другим, но это не удалось сделать. Гейне был искренен, когда убеждал друзей и себя, что он не хочет и не станет заниматься политической деятельностью, что его стихи и поэзия, что его трибуны — письменный стол и печатный станок, а его оружие — слово. Но почти ежедневно он откладывал рукописи и уходил туда, где в просторных залах, на многолюдных собраниях или в тесных прокуренных комнатах трактиров, в гуще небольших, но шумных сборищ, он слышал горячее, прерывистое дыхание истории.